Глава 21. Жахнуло где-то в соседнем районе, но жахнуло хорошо. Сначала над крышами взлетел столб огня, потом оттуда же повалил черный дым. Магистр понятия не имел, что там находится, ну, то есть находилось, но ему было очевидно, что в ход пошел не только динамит. Похоже, Ломакин тоже был не прочь поимпровизировать. Второй взрыв был менее объемным, но не менее впечатляющим, потому что произошел значительно ближе. Грохот, дым. Магистр даже почувствовал, как по его лицу скользнул легкий порыв ветра от взрывной волны. Третий был даже дальше, чем первый, и слабее, чем второй. Поэтому воспринимался как обычный хлопок. Правда, после этого хлопка тоже повалил дым. Площадь перед магистром застыла от изумления и растерянности. Минуту назад гуляющие вяло месились с жандармами, но теперь остановились и те, и те. Фон Зейдорф должен был осознать, что над городом нависла куда более серьезная угроза, чем протестующая молодежь. Но и оставить ее как есть... «На речные порты!» он тоже не мог. Трудная задача. И хороших ответов у нее не было. Магистр даже немного посочувствовал главному жандарму, но не искренне. Четвертый взрыв прогремел совсем рядом. Насколько магистр помнил карту города, скорее всего, это было центральное почтовое отделение, находящееся всего в паре кварталов отсюда. Ветер дул в их сторону, и площадь начала заволакивать дымом от пожара. Возможно, именно этот факт и заставил фон Зейндорфа принять тяжелое решение, и он приказал своим людям отступать. Жандармы, до этого весьма успешно теснившие протестующих, стали пятиться назад. Магистр услышал доносящийся с разных сторон звон колоколов пожарных команд. Город был больше, чем наполовину деревянным, и открытый пожар в городской черте мог нанести столице огромный ущерб. Увидев, что полиция отступает, протестующие разразились ликующими победными криками. Магистр посчитал, что они поторопились. Молодежь довольно часто торопит события. Магистр осмотрелся. Крыша соседнего дома была плоской, и он перепрыгнул туда, прямо через улицу, выбрал место с обзором получше, прилег за парапетом и достал из инвентаря винтовку с оптическим прицелом. По меркам его родной вселенной, это было какое-то древнее оружие, которое магистр вынес из схрона древней цивилизации, от которой не осталось и воспоминаний. Оружие даже не было системным, то есть от его применения опыт игроку не шел, но это означало, что оно будет работать в любом мире, физические законы которого не слишком отличаются от физических законов мира, в котором она была создана. Например, здесь. Взрывы продолжались. После шестого магистр перестал считать. Похоже, что революционера Ломакина ранее сдерживало только отсутствие динамита. Студенты и сочувствующие продолжали стоять на площади. Они оказались в затруднительном положении. С одной стороны, их передумали разгонять или хватать и тащить в околоток. С другой, складывалось впечатление, что властям до их протеста больше нет никакого дела. «Лучше бы они разошлись», — подумал магистр. «Отправились бы по кабакам и трактирам обсуждать, какие они смелые, как они вышли и не дрогнули, и как заставили отступить жандармов во главе с шефом отдельного корпуса фон Зейдорфом». В принципе, студенты свою задачу уже выполнили, вложив свой фрагмент в головоломку, которую пытался собрать магистр. И он вполне мог бы уйти и оставить этих ребят их собственной судьбе. Но он, сам себе внутренне удивляясь, почему-то не уходил. Этот мир пробудил в нем эмоции и чувства, которые в системе он не испытывал уже очень давно. Ответственность. Он чувствовал ответственность за тех, кого вывел на площадь. Драться ради них с местной полицией он, конечно, не собирался, но подозревал, что если они останутся здесь, то после ухода фон Зейдорфа может появиться кто-нибудь другой. На этом этапе существования империи власть протестов не любит, и магистр не думал, что местные спустят все на тормозах. Вечерело. Солнце скатилось к горизонту и спряталось за верхушками деревьев. Тени удлинились, складываясь устрашающие фигуры, не предвещающие ничего хорошего. Я сидел на траве и смотрел на то место, где должен был открыться портал. Если верить моим часам и выкладкам Сумкина, основанным на полученной от Андрея информации, открыться портал должен был около часа назад. Но я не видел ни малейшего признака, ни одного намека на червоточину между вселенными. «А это точно то место?» – спросила Шикла. «Да», – сказал я. «Тогда где переход?» «Не знаю». «Я полагала, вы профессионалы». «Профессионалов по перемещению между различными вселенными не существует. Сплошь одни любители». «Напомни, любитель, а как вы собирались спасать Оберона?» «Мы не собирались его спасать. Мы собирались найти его и узнать, что происходит». «Ты блестяще справился». «Это вообще была не моя идея. Меня, можно сказать, вынудили». «Люди странные». «А демоны нет? Ты, между прочим, тоже в этом мире застряла». «Это другое. Меня сюда призвали». «Но ты же видела, что тебя призывают в другую вселенную?» «Видела». «Тогда могла и не откликаться на призыв». «И пропустить все веселье?» – удивилась она. «Впрочем, мне здесь уже не нравится. Местные смертные забавные, но они не удовлетворяют мои потребности. Жажда возвращается слишком быстро. С другой стороны, ты-то не местный? Уверен, что не хочешь покувыркаться, пока мы тут ждем непонятно чего?» «Уверен». «Ну и дурак», – сказала она равнодушно. «Многие готовы были продать свою бессмертную душу за ночь со мной». «Спасибо, но я атеист». Трудно быть истинно верующим, когда один из богов местного пантеона ходит у тебя в друзьях. И вдвойне труднее, если помнить, что большую часть местного пантеона этот друг собственноручно перебил во время локальной версии Рагнарёка. Я уже говорил, что в системе все очень запутано. «Ладно, проехали», — сказала она. «А у тебя есть план на тот случай, если портал не откроется?» «А у тебя?» «Демоны не сильны в планировании. Наверное, тогда нам надо будет отправиться на поиски магистра и Виталика и уже вместе соображать, что делать дальше». «Хм, это уже больше похоже на какой-то фарс. Давайте все будем отправляться на поиски друг друга». «В любом случае, я не умею прорубать межвселенские порталы одной только силой мысли». «Жаль. Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу, а это вот не оно?» – сказала Катерина. Я посмотрел, куда она указывает рукой, и это было оно. В воздухе висело марево, по которому проскакивали серебристые молнии. Поскольку странное атмосферное явление не было типичным для этой местности, я предположил, что именно так происходит формирование портала. У меня внутри даже немного отлегло, и я почувствовал некоторый прилив моральных сил от перспективы скорого возвращения домой. А потом запахло озоном, и ткань пересекла вертикальная линия. Сначала трещина была толщиной с волосок, но стала быстро расходиться, и мы вгляделись в тьму по ту сторону портала, в прорываемую яркими всполохами пламени тьму. «Вы обманули! Вы же утверждали, что там не ад!» – прошептала бледнеющая на глазах Катерина. Запах озона сменился запахом серы. Минут через 15 после ухода жандармов появился он в сопровождении отряда личных гвардейцев, одетых в ярко-алые мундиры и вооруженных здоровенными широкими раструбами ружьями. Магистр понятия не имел, что за представитель местной аристократии явился для подавления бунта, но угадать направленность его таланта было несложно, ибо он буквально дымился от ярости. Коллега Андрея не иначе. Он был одет во фрак. Видимо, известие о беспорядках выдернуло его с очередного званого вечера. Его ладони были окутаны пламенем, а дым струился из-под одежды. Магистр предположил, что это тлеет его нижнее белье. Он был слишком далеко, и поэтому контроль магистра на него не подействовал. Хорошо, что у дальнобойной винтовки с оптическим прицелом куда больший радиус действия. Аристократ пафосно воздел руки к небу, и из них вырвались два потока пламени, которые таки привлекли внимание гуляющих. До студентов наконец-то дошло, что шутки кончились. И Думскую площадь посетили первые признаки паники. «Мне возмездие!» – гаркнул аристократ, формируя между поднятыми руками подобие огромного фаербола. Его голос разнесся над всей площадью, словно вместе с магическим талантом местным князьям в обязательном порядке раздавали еще и командный голос. Магистр прицелился, ориентируясь на клубы дыма, сделал поправку на ветер и плавно потянул за спусковой крючок. Голову аристократа снесло с плеч, будто бы профессиональным ударом палача. Огненный шар погас, тело рухнуло на мостовую. Гвардейцы по инерции навели оружие на разбегающуюся толпу. Но после смерти источника силы оно утратило свои убойные свойства. Еще одно подтверждение довода в пользу того, что не стоит замыкать на себя все процессы. Если бы студентам хватило решимости, если бы кто-то из буйных лидеров толпы оказался ближе к той части площади, наверное, гвардейцам было бы не сдобровать. Из оружия у них остались только сабли, но одним только холодняком против толпы не повоюешь. Гвардейцы совершили организованное отступление на заранее подготовленные позиции, возможно, где-то в недрах хозяйского особняка, и исчезли из поля зрения магистра. Тело аристократа они, разумеется, забрали с собой. До студентов наконец-то дошло, что церемониться с ними больше никто не будет, и на место убитого в любой момент может прийти еще один, благо дворян в империи было полно. Толпа стала рассасываться. Магистр удовлетворенно кивнул. Достал трубку и стал набивать ее табаком. Сегодня он посеял достаточно ветра. Осталось только проверить свои выкладки и дождаться бури. «Дом, милый дом!» – промурлыкала Шикла. Однако Демонесса не торопилась лезть в портал и внимательно наблюдала за игрой пламени на той стороне. Я прекрасно ее понимал. Нам традиционно не повезло. И портал открылся либо на какой-то планете с неподходящими для жизни условиями, или же на территории демонов. Что, впрочем, первому варианту не особо и противоречит. А в системе обитало огромное количество видов демонов, и зачастую они конфликтовали между собой. Если люди для демонов были просто добычей, то другие демоны могли быть для них смертельными врагами. Демоны довольно злопамятны, и вендетты между разными их племенами могут тянуться не по одной сотне лет. Тем временем с порталом происходило что-то странное. Достигнув своих обычных размеров, он не стабилизировался, а продолжил расширяться. Пролом между реальностями достигал уже 50 метров в ширину и около 20 в высоту, и все еще рос. Запах серы стал невыносим, и мы сделали пару шагов назад. Думаю, что Катерина использовала все свои морально-волевые качества, чтобы не броситься бежать отсюда, сломя голову. Впрочем, может быть, она бы и бросилась, но Шикла крепко держала ее за руку. Трава вокруг портала стала желтеть и умирать прямо на глазах. Земля, насколько это в принципе можно было рассмотреть в сумерках, почернела. Катерина истово молилась. «Щекотно», — сказала Шикла и хихикнула. «Не весь наш мир такой», — сказал Екатерине, хотя это должно было быть очевидно даже ей. Вряд ли люди, вроде меня, смогли бы выжить в таких условиях. Ну, ладно, я, конечно, смог бы, но что это была бы за жизнь? Архимаг нервно ходил по своему кабинету, то и дело бросая взгляд на настенные часы. Такеши с невозмутимым видом сидел в кресле и рассматривал причудливый узор на попираемом ногами архимага ковре. Гарри, подозрительно давно никого не убивал, Борден курил сигарету возле открытого окна, выходящего на внутренний двор магической академии, где первокурсники окучивали грядки с мандрагорой. Бог-император Кевин, первый своего имени и, в принципе, первый, зевнул. В кабинете царило нервное напряжение, главным источником которого был сам владелец кабинета. Но как он ни старался, ему не удавалось заразить своей тревогой всех остальных. «Портал уже должен был открыться», — сказал архимаг. «Скорее всего, он и открылся», — сказал Такеши. «Просто нам об этом еще не доложили». «Плохо, что нам об этом еще не доложили. Ты выставил наблюдателей, как мы договорились?» «Я выставил наблюдателей», — сказал Такеши. «Ты выставил наблюдателей. Кевин выставил наблюдателей. Мы задействовали для отслеживания огромные ресурсы, но система огромна и абсолютно нормальна, если мы получим результат с некоторой задержкой». «Я поговорил с местными вычислителями, и они должны были донести эту информацию до остальных», — сказал Борден. «Успокойся, Теодор, у нас все под контролем». «Не стряхивай пепел в окно», — сказал архимаг. «Это же удобрение, а внизу огород», — сказал Борден. «Это не огород, а алхимический сад», — отрезал архимаг. «И твое удобрение может нарушить всю его сложно устроенную и хрупкую экосистему». «Тогда наколдуй мне пепельницу». «У нас тут апокалипсис на носу, а ты хочешь, чтобы я наколдовал тебе пепельницу?» Гарри пожал плечами. «А вот это же обычный фикус», — сказал он, указывая на растение в горшке, стоящее рядом с открытой створкой. насколько сложна его экосистема. «А, делай, что хочешь!» — махнул рукой Архимаг и сменил тему. «А вас не раздражает, что спасением мира опять занимается горстка людей, а всем остальным до этого нет никакого дела?» «Во-первых, учитывая, сколько народу мы для этого привлекли, я бы не использовал слово «горстка», — заметил Такеши. «Во-вторых, угроза пока не очевидна даже для посвященных, то есть для нас. В-третьих, если мы начнем кричать о ней на каждом углу, во Вселенной воцарится паника, а это нам ничем не поможет». «Меня это все равно бесит». «Исходя из твоей логики, возможно, какие-то другие горстки людей спасают мир по несколько раз на дню. Просто до нас эта информация не доходит», — сказал Такеши. «Ты, например, слышал об изумрудном проломе Шанаара?» «Ты это прямо сейчас придумал». «Нет, это было пару лет назад», — сказал Кевин. «Из пролома лезли какие-то неприятные твари, но с ними смогла разобраться группа местных энтузиастов». «А мне кажется, вы меня сейчас разыгрываете!» Борден стряхнул пепел в горшок с фикусом. «Где мы ошиблись?» — вопросил Архимаг. «Нигде», — сказал Такеши. «Мы действовали, исходя из сложившихся обстоятельств, и я не вижу, что мы могли бы сделать еще». «И потом, сопряжение сфер — это всего лишь катастрофа, но не Армагеддон», — заметил Кевин. «Я полагал, это зависит от того, с какой именно сферой будет сопрягаться наша», — сказал Архимаг. «И от этого, в том числе», — согласился Кевин, — «но система устойчива». «Виталику с физруком об этом расскажи». «Кстати, об устойчивости», — сказал Гарри. «А как там идут дела с изобретением машины времени?» «Ой, все, и ты туда же. Давайте сначала с текущим кризисом разберемся». «Ладно», — сказал Гарри. Архимаг снова посмотрел на часы. «Не верю, что мы опять проморгаем первое открытие», — пробормотал он. «Будет и второе», — сказал Такеши. «Я хотел бы узнать, кто или что попытается попасть в наш мир на этот раз, и узнать об этом не как обычно, в последний момент». «Не все процессы можно контролировать», — сказал Кевин. «Вот только не надо переносить недостатки своего государственного устройства на реальную жизнь», — попросил Архимаг.